Что, если мы проведем эту ночь все вместе, в одной комнате? — робко спросил Клаус Вайолет. — Прошлой ночью у меня было такое чувство, будто я сижу в тюремной камере. — У меня тоже, — призналась Вайолет. — Раз мы все равно не собираемся спать, то не спать можно и в одном месте. — Тихо, — согласилась солнышко и пошла за старшими в комнату Вайолет. Вайолет обвела взглядом комнату и вспомнила, с каким радостным волнением поселилась в ней совсем недавно. Теперь же огромное окно с видом на кусты в форме змей скорее угнетало, чем вдохновляло. Да и приколотые к стене чистые листы бумаги уже не казались такими полезными и лишь напоминали о былой радости. «Вижу, ты не очень-то много работала над своими изобретениями», — мягко сказал Клаус. «А я так и вовсе не читал. Не иначе, как близость графа Олафа лишает нас воображения». «Не всегда», — заметила Вайолет. «Когда мы у него жили, ты прочел все книги по матримониальному праву, чтобы разобраться в его плане, а я изобрела абордажный крюк, чтобы не дать этому плану осуществиться». «Однако сейчас», — мрачно сказал Клаус, — «мы даже не знаем, что он задумал. Как можем мы сформулировать свой план, если нам ничего не известно о его плане?» «В таком случае попробуем его обговорить», — сказала Вайолет. Здесь это выражение означает «говорить о каком-нибудь предмете до тех пор, пока не придешь к определенному выводу». Граф Олаф явился в этот дом под именем Стефано и явно охотится за состоянием бодлеров. «И, — продолжил Клаус, — прибрав его к рукам, собирается нас убить». «Та-ду!» — торжественно пробормотало солнышко, что, пожалуй, означало, в каком отвратительном положении мы оказались. «Однако, — сказала Вайолет, — если он причинит нам вред, то лишится возможности завладеть нашим состоянием. Поэтому в прошлый раз он и попытался жениться на мне». «Слава богу, что из этого ничего не вышло», — сказал Клаус, содрогаясь всем телом. «Тогда граф Олаф стал бы моим деверем. Но сейчас он не собирается жениться на тебе. Он говорил о какой-то случайности». «И о переезде в такое место, где раскрыть преступление гораздо труднее, чем здесь», — сказала Вайолет, вспомнив слова Стефано. «Это должно быть Перу». «Но Стефано не едет в Перу. Дядя Монти порвал его билет». «Дук!» — выкрикнуло солнышко, и с этим характерным криком ударило кулачком по полу. Слово «характерный» здесь означает «когда не знаешь, что тут еще можно сказать».